Глава 21. В тот вечер в кровать Полину укладывала я. Умыться, почистить зубки, расчесать ее шикарные волосы и заплести их в косу. Простые, но такие сближающие общие дела у девочек. «Вика, ты почитай мне книжку недолго и иди, ладно?» «Хорошо, моя хорошая, конечно, почитаю». Полина выслушала одну главу и сама сказала. «Все, я уже спать хочу. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я рассмеялась и наклонилась поцеловать девочку на ночь. Я не ожидала, что Полина, обхватив крепко меня за шею, спросит. «Ты ведь не уйдешь от нас, правда?» «Девочка моя, как же я сама хочу быть с вами!» Прошептала я ей. «Это хорошо». Она расцепила ручки и, устроившись, удобнее уснула. Вот так, сразу подложила под щеку ладошку, закрыла свои чудесные зеленые глазки и уснула. Яр был на кухне. Пока я укладывала дочь, он накрыл на стол. Закуски, вино, фрукты. «Уснула?» — улыбаясь, задал он вопрос. «Да, я тоже улыбнулась, говоря о его дочери. Она у тебя потрясающая. Ты молодец». «Вик, я взял на себя смелость и вот». Он неопределенно махнул рукой в сторону стола и, смутившись, добавил. «Извини, я не очень умею накрывать стол». «Похоже, что сейчас не только я себя чувствую неловко», — усмехнулась я и взяла бокал. Он молча усмехнулся и взъерошил волосы. В тот вечер мы говорили обо всем: о моей фобии, о его дочери и ее матери, о моем бывшем муже и наших с ним безуспешных попытках завести ребенка. «Когда ты забеременеешь, надо быть готовыми к любым рискам». «Что?» Я смотрела на него во все глаза. «Или я не гожусь на роль отца для наших с тобой детей?» Он смотрел прямо, не отводя глаз. Глаз цвета корицы. «Ты готов пройти через все эти анализы, сдачу семенной жидкости и прочее?» «Да, почему тебя это удивляет?» Мы потянулись друг к другу одновременно. Поцелуи были нежными, почти невесомыми. Мы будто исследовали друг друга. Потом он, оторвавшись, вдруг сказал. «Вик, ты должна знать это. Маша не бросала нас. Скорее уж, мы оба поняли, что не подходим друг другу. И еще я ей признался, что планирую ухаживать за тобой. А она сказала, что будет рада, если у нас с тобой все получится». «Что?» «Да. Я понял это, когда увидел тебя у нас в доме. Тот первый наш ужин, помнишь?» Я кивнула. «Я ведь места себе не находил. Я видел, как Маша старается нам с Полиной угодить. Я тоже старался. Старался не думать о тебе. И у меня это почти получалось. А потом ты приходила в гости, или Маша что-то рассказывала о тебе, и я опять возвращался к нулевой точке. Вчера у нас со Славкой был разговор. Он приезжал вчера, мы только вернулись из аэропорта, проводив Машу. Приехал вроде просто так. Просто перед поездкой. А потом уже, стоя в прихожей, сказал, что вы с ним не вместе. Что ты бросила его. Он вчера ушел, а я стоял и улыбался, как последний идиот, Вик. Да я вчера уже был готов ехать к тебе. Но боялся, что ты не поймешь, не примешь, выгонишь». «Яр, обними меня, пожалуйста». Секс с ним был похож на нежное и ласковое море. Такое теплое и такое всеохватывающее. Любое наше прикосновение было таким естественным, как будто у нас на теле стояли метки, где именно надо ласкать. Он ласкал долго и нежно, доведя меня до пика наслаждения только поцелуями и ласками. А получив мой первый оргазм, выдохнул мне в губы: «Спасибо, девочка моя». И только когда вошел сам, меня накрыло второй раз одновременно с ним. «Вика, ты потрясающая. И такая чувствительная». «Да? Однако это ты меня так завел». Я уткнулась ему в плечо. «И знаешь, еще никто и никогда не говорил мне за мой же оргазм спасибо. Яр, ты удивительный, ты знаешь об этом?» В ответ я получила долгий поцелуй. А потом он, оторвавшись, вдруг попросил. «Вик, переезжай к нам завтра, а? Я теперь точно не смогу без тебя. Мы не сможем», — поправился он. «Яр, спасибо тебе, что позвал». «Что? Подожди, ты не против, да?» Он приподнялся на локте и попытался рассмотреть мои глаза. «Яр, мне так хорошо с вами. С тобой, с Полюшкой. Я ведь первый раз не хочу к себе домой. Я теперь не смогу там без вас. Одна». «Вика, я никому тебя не отдам». «Да нет, это я тебя никому не отдам», — рассмеялась я. «Как тебя раньше не разглядели и не женили на себе?» «А я всем говорил, что никогда больше не женюсь», — рассмеялся он тихо. «Вика, а ты выйдешь за меня замуж?» «Яр, секс не обязывает тебя на мне жениться», — попыталась я отшутиться. «Да и не могу я пока. Я еще замужем». «Когда у тебя развод?» «Через неделю». «Хорошо, я подожду. Но только неделю», — говорил он вполне серьезно. «А потом что?» — меня пробило на хихи. «А потом закрою в квартире и не выпущу, пока не согласишься». «Яр, ну ты же совсем меня не знаешь. Вот, например, во сколько ты утром встаешь и на работу едешь?» «В 7, а ты?» «А я в 5:30, потому что в 7 я уже должна быть на работе. Представляешь, во сколько я должна лечь спать, чтобы выспаться?» «В 21:30, это обязательно», — ответил он за меня. «Хотя нет, в 20:30, потому что уж извини, но сразу уснуть у тебя не получится». И чмокнул, не глядя в макушку. «Яр, ты сейчас серьезно?» Я не верила своим ушам. «Ты будешь ложиться в 8:30 вечера спать? А Полинка? Ей мы как объясним, что так рано ложимся?» «Так она и сама во столько ложится. Ей не надо ничего объяснять», — совершенно серьезно ответил он. «Надо не забыть завтра повару сообщить, что теперь его день будет раньше начинаться». «Что? Ну он-то в чем виноват? Да и потом, завтрак я и сама могу себе и своей семье приготовить». «Ага, только встать тебе для этого надо будет еще раньше. Нет уж. Это не обсуждается». «Яр, а ты, оказывается, домашний тиран». Я рассмеялась. «Но знаешь, мне нравится». В ответ меня только сильнее сжали.